Глава 10. Крылья? Я проснулась лишь на следующий день в своей собственной кровати. И первое время не могла понять, если я захочу его отговорить. Так что лучше действительно пересидеть в безопасном месте, доверившись мужчине. Только вот никуда не идти у нас не вышло.